Глава 19. Разомкнутый круг. В работе на себя есть огромное количество, если не минусов, то сомнительных аспектов. Никаких тебе страховок, никакой стабильной заработной платы, никаких четко очерченных рабочих обязанностей, сверх которых ты ничего не должен выполнять. Но есть, конечно же, и плюсы. Один из них, и немаловажный, ты сам решаешь, сколько тебе работать, а сколько отдыхать. И пусть наш отпуск сейчас наполовину вынужденный, это не значит, что он от этого стал менее желанным. Отдых сейчас был нужен нам просто позарез, всей команде был нужен, хоть они и изо всех сил пытались это скрывать. Последние недели были буквально переполнены различными событиями, причем такого масштаба, что даже поодиночке они с трудом умещались в голове. Чего стоил хотя бы штурм Тартара, пошедший не по плану настолько, насколько это вообще возможно. А уж вместе эти события и вовсе собирались в такой громадный и тяжеловесный ком, что любой на нашем месте словил бы информационную перегрузку. Поэтому да, отпуск нам был нужен всем. Кроме Жи, конечно, ему отпуск не просто не был нужен, он бы даже при всем желании не смог принять в нем участие по причине своего отсутствия здесь и сейчас. Зато у всех остальных в обозримом будущем присутствовало только 35 дней полной свободы, без необходимости вообще что-либо делать. Впервые за все время, что я нахожусь на борту затерянных звезд, у нас нет недостатка в деньгах, корабль полностью, ну почти полностью, естественный износ определенных деталей не в счет, исправен, и даже никаких заказов на нас не висит. Если это не идеальный момент для отпуска, то я не знаю, какой он вообще идеальный момент. Впрочем, я и правда не знаю. В «Мертвом эхо» отпусков не было, потому что все временные зазоры между операциями и так считались как бы отпуском. «Отпуск», — пробормотал Кайто потерянным голосом, словно я предложил ему зашифровать всю карту обжитого космоса в двоичный код. «Отпуск — это хорошо, наверное. А что делать в нем?» «Отдыхать, Кайто, отдыхать!» Томно вздохнула пиявка, которая, кажется, уже нафантазировала себе, как именно она будет отдыхать. «Отдыхать?» — все тем же голосом повторил Кайто. «А как? Ну, в смысле... Нет, я понимаю, что такое отдыхать, но как? Мы же не можем просто повиснуть в космосе и ничего не делать». «В космосе нет, а вот как только мы прибудем на какой-нибудь курорт, именно этим я и собираюсь заняться», — с предвкушением улыбнулась пиявка. «Зависнуть на каком-нибудь шезлонге возле моря, можно даже искусственного, и ничего не делать». «Кстати, неплохая идея», — подал голос Магнус из-за своего навигаторского поста. «В смысле курорт. Кто-нибудь когда-нибудь бывал на курорте?» «Я на курорте бывал, но один раз и по работе, так сказать. Строго говоря, я бывал даже не на курорте как таковом, а просто на планете, на которой этот самый курорт расположился. Тот самый Сантурий для венценосных особ там располагался, ну а мы высадились в совершенно другую точку планеты с целью проверить поступившую в управление информацию о том, что шестая луна планирует устроить нападение на курорт в тот момент. Как раз сразу несколько крупных шишек из военного аппарата администрации забурились в Сантурии, и момент казался как никогда подходящим. Предполагалось, что если мы действительно их найдем, то сразу же вступим в бой, не позволяя лунатикам ни напасть, ни отойти, ни тем более улететь с планеты, свяжем их боем, а уже потом на подмогу подоспеют остальные силы администрации. К сожалению или к счастью, информация оказалась ложной, и мы всего лишь потратили трое суток, проклиная про себя командиров, администрацию и гребаный Сантори вместе с гребаными шишками, которые нежились в термальных источниках и стерилизованных океанах, пока мы без каких-либо удобств торчали в местных джунглях. С курортными планетами оно же как устроено. Те, кто ни разу там не был, думают, что понятие «курортная планета» прямо так и включает в себя всю планету. Но на самом деле, конечно, этот тезис так же далек от правды, как тезис, что Гекко – отличный корабль для семейных межзвездных путешествий. На то, чтобы превратить в курорт всю планету, нужно потратить такое огромное количество денег, времени и ресурсов, что проще построить на орбите планеты станцию и разместить курорт там, вместе с гостиницами, барами и даже искусственными морями. Это же не промышленные миры, которые можно за год строить, потому что там все, что нужно, это десяток карьерных экскаваторов, пара горнопроходческих щитов, тысячи тонн строительной взрывчатки и ворох ручных инструментов. И айда пошел ковырять штольню за штольней. С промышленными мирами это все просто, потому что на них предполагается работать. А работа, она же как? Сама диктует условия, в которых ее придется выполнять. С отдыхом все ровно наоборот. Это отдыхающий ставит перед курортом условия, которые придется выполнить, если курорт хочет поиметь с отдыхающего денег. Одному не понравятся москиты, другому то, что вода в море соленая, третьему состав местной атмосферы, четвертому, что пляж песчаный, а он хотел каменистый. Поэтому курортная планета – это на самом деле курорт на планете, ну максимум несколько курортов. Зоны, выборочное терраформирование которых эксперты признали рациональным с точки зрения как стоимости, так и желаемого результата. Одну из таких зон или как минимум очень близкую к ней точку мы даже видели своими глазами, причем в первозданном еще нетронутом виде. Флора-9, на которой обитал гриб-телепат, ее же именно под курорт и готовили. И тестовую колонию высадили, если не в точке расположения предполагаемого комплекса, то очень близко к нему. Потому что если бы дело выгорело, если бы планета не подложила очередного, уже 9-го по счету лоси-кабана, если бы все колонисты выжили и остались довольными и счастливыми, не было бы никакого смысла разбивать новую базу в другой точке планеты и начинать там все заново. Вот прямо тут, на аванпосте колонистов, уже есть какие-никакие укрытия, какая-никакая инфраструктура и даже разведанное окружение. Просто меняй колонистов на строителей, завози материалы и тяжелую технику, и работа закипит. Ну а когда бульдозеры и скреперы снова погрузятся на тяжелые орбитальные шаттлы, когда рабочие сложат отбойные молотки и сварочные аппараты обратно в кейсы и покинут планету, когда на входе в гостиницу свежепостроенного курорта первые гости торжественно пересекут зеленый лазерный луч, активируя срабатывание праздничных фейерверков, вот тогда можно будет сказать, что курорт готов. Казалось бы, вот она, золотая жила. Строй курорта и обязательно оставляй один экскаватор, не увози его после постройки, а то юниты грести нечем будет. Ведь от того, что человечество вышло в космос и освоило его, глобально ничего не поменялось. Люди все так же нуждались в хорошем отдыхе и без него лезли на стену. А если это будет отдых еще и со сменой обстановки, да причем на обстановку буквально райского сада, они даже готовы за это платить. А если им еще и не придется ничего делать, а только щелкать пальцами, чтобы в них вложили очередной бокал с очередным коктейлем, то даже много платить. Вот только реальность, как всегда, оказалась бессердечной сукой и непрозрачно намекнула, что не все тут так просто. Далеко не каждая планета годилась под курорт, прямо вот максимально далеко не каждая. И уже 9-я попытка построить новый курорт под названием Флора отлично это доказывала. Постоянно находились какие-то аспекты, которые делали постройку курорта, если не невозможной, то как минимум нерентабельной. Иногда эти аспекты обнаруживались уже на стадии строительства, и даже один раз случилось так, что уже построенный и даже запущенный в эксплуатацию курорт пришлось забросить из-за череды ионных штормов, которые на несколько дней превратили планету в настоящую гиенну. Не то чтобы об этих штормах не знали до этого момента, нет, знали. Знали и даже спроектировали и построили целую систему защиты, которая должна была окутать курортный комплекс непроницаемым защитным барьером. Даже собирались сделать это своей фишкой. Мол, где еще вы сможете понаблюдать за бушующим ионным штормом, находясь при этом в полной безопасности? И один раз эта фишка даже сработала, и курорт начал стремительно набирать популярность, а в глазах их владельцев наверняка побежали стремительные нули, пристыковываясь к гипотетической прибыли, как мы с лунатиками башенкой пристыковывались к Алому. Вот только одного не учли строители-учредители. В целях экономии на постройке курортов в качестве чернорабочих использовали заключенных, причем самых отпетых, закрытых по самым строгим статьям, которых никто не будет искать и о которых никто не будет спрашивать. А еще в целях все той же экономии курорт запустили в эксплуатации даже раньше, чем на нем полностью закончились все работы. Но никто из гостей об этом не знал, потому что остаток работ проходил уже под землей. Достраивались коммуникации, доваривались недостающие трубы, дотягивались недостающие провода. И жили эти самые заключенные тоже там же под землей. У них там был целый подземный городок, заложенный еще на стадии строительства котлована и рассчитанный то ли на 500 человек, то ли на 5000. Разные источники расходятся в цифрах. Это, в общем-то, не очень важно. А вот что важно, это то, что во время первого же ионного шторма, когда заработал силовой щит и поглотители радиации, ядовитые продукты их работы потекли именно туда, под землю. Практически в подземный городок этих самых разнорабочих, которые то ли не успели положить недостающие трубы, а то ли сделали все правильно, и это на самом деле был хитрый план учредителей, избавиться от них таким образом, чтобы никто ничего не узнал. Думали они, что заключенные тихо-мирно умрут от острой лучевой болезни и мутаций, которые вызовет сцеженная жижа, и на этом все закончится. Вот только не учли они, что самые отмороженные заключенные – это не те люди, которые с радостью согласятся на такой надежный план. И все получилось с точностью да наоборот. Зэки взбунтовались, вырвались из своего подземного города, немного побуянили на поверхности, а потом нашли те самые защитные установки, что отравляли их. И, не будучи большого ума, решили, что именно от этих механизмов все проблемы, и сломали их к чертовой матери. Результат закономерен. Бушующий в тот момент ионный шторм радостно накинулся на беззащитный курорт. Погибло огромное количество людей. Еще больше было эвакуировано с различными повреждениями. И еще больше осталось там, на планете, потому что эвакуировать разом всех было просто невозможно. А уже позже, когда предприняли вторую попытку эвакуации, оказалось, что зэки где-то достали оружие администрации. Видимо, учредители курорта планировали еще и нелегальной охотой для особо важных гостей промышлять и просто не позволили челнокам сесть на поверхность. Несколько было сбито, остальные поспешили выйти обратно на орбиту, и с тех пор та планета, Стигия, была объявлена закрытой для посещения и поставленной на карантин. Поговаривают, что спустя несколько лет после трагедии администрация попыталась снова высадиться туда, чтобы узнать, что происходит на поверхности, но моментально потеряла связь со всеми штурмовыми группами, и на этом вся операция закончилась. Некоторые конспирологи поговаривали, что часть установок подавления ионных штормов все еще работает и сливает продукты своей работы в почву планеты, что вместе с радиацией заставляет безудержно мутировать все вокруг, включая и людей, оставленных на поверхности. И сейчас там настоящий биологический ад, в котором простым людям выжить попросту невозможно. И единственный способ что-то сделать с проблемой Стигии – это сжечь ее с орбиты одновременным залпом пары десятков антиматериальных торпед. А если очень уж хочется заполучить Стигию обратно в своем первозданном виде, то придется разработать какую-нибудь ДНК-бомбу, которая очистит ее поверхность от всех, в ком есть хотя бы след человеческого генома, и оставит только ее природу. ДНК-бомбы у администрации, конечно же, не было. А тратить сноп антиматериальных торпед для того, чтобы уничтожить планету, было слишком дорого. Поэтому Стигию просто объявили карантинной планетой, а для всех строителей будущих курортов выдвинули жестокие, просто жесточайшие условия. Чуть ли не количество пылинок в кубометре воздуха должно было соответствовать строгим стандартам, и в случае превышения оных разрешение на постройку не выдавалось. А если курорт уже был построен, то с него взимались огромные штрафы. Так что, казалось бы, золотая жила космических курортов на самом деле была то еще кабалой, чуть ли не хуже, чем контракт Врекера с Линкс. С момента происшествия со Стигией было запущено всего-то около 20, что ли, курортов, и это при условии, что планет было открыто несколько десятков тысяч, и из них как минимум 1000 таких, что точно подошли бы для него. Да хоть та же Вита, на первый взгляд, неплохо подходила для того, чтобы построить на ней отличный комплекс для отдыха. Но что-то не подошло под ужесточившиеся стандарты. И хорошо, что не подошло, а то не получилось бы спрятать на ней спектр с нашим архивом. Не говоря уже о том, что если бы на Вите построили курорт, то тогда на ней обнаружили бы базу роботов, а значит, на ней не побывали бы мы с Жи. А значит, не узнали бы про вторую астероидную базу, не провернули бы похищение спейсера и сейчас не сидели бы, обсуждая проведение отпуска на курорте. Замкнутый круг какой-то, или вернее наоборот, разомкнутый. «Ты как маленький», — недовольный возглас пиявки вырвал меня из раздумий. «Ну вот что тут может быть непонятно? Солнце, песок, море, коктейли, загорелые накачанные мальчики». «Вот как раз это и непонятно», — перебил ее Кайто. «В смысле, не мальчики, хотя они тоже непонятны. Короче, мне все непонятно. Зачем?» «Зачем что? Зачем отдыхать?» — вздохнула пиявка, закатывая глаза. «Нет, зачем отдыхать, я знаю», — Кайто развел руками. «Но зачем? Вот это? Отдых — это же смена деятельности, так?» «Нет, Кайто, друг», — улыбнулась из-за руля Кори. «Отдых — это еще и отсутствие действия». «Вот», — пиявка ткнула в сторону Кори пальцем, — «она меня понимает». «Еще бы вы, девочки, друг друга не поняли», — ухмыльнулся капитан и перевел взгляд на техника. «Кай, я понять не могу. Ты никогда не отдыхал? В смысле вот так, чтобы ни о чем не думать, ничего не делать, просто лежать и получать удовольствие?» «Нет», — странным тоном ответил Кайто. «Я это и за отдых как-то не воспринимал никогда». «А как же ты отдыхал?» — полюбопытствовала Кори. «Ну, делал что-то другое», — Кайто пожал плечами. «Устал паять? Пошел смоделировал новую модель». «Устал моделировать? Пошел писать код». «Устал писать? Вернулся к паяльнику. Ну или спал». «Как я его понимаю. Сам жил примерно так же. Или на стрельбище, или в тренажерном зале, или в столовой, или на операции. Даже не представлял себе, что возможно жить как-то иначе до тех пор, пока не послал нахер администрацию и не ушел в свободное плавание. Даже не думал о том, что за пределами этого строгого распорядка есть еще какая-то жизнь». «Да ты, получается, и не отдыхал никогда толком», — капитан покачал головой. «Значит, решено. Будем учить тебя отдыхать. Магнус, какой курорт к нам ближе всего?» «Фортуна-3, капитан. 3 дня пути, 2 прыжка». «Отлично. В таком случае, если никто не против, держим курс на Фортуну-3». «Ура!» — хором закричали Кори и пиявка, а я только улыбнулся. «Мне ведь тоже предстояло научиться отдыхать».